Раненых рыцарей подняли в седла, иных верхом, а иных взвалили поперек седла. Мелигант объявил королеве и всем ее рыцарям, что ни один из них не вправе ее теперь покинуть, ибо он очень боялся, как бы Ланселот не узнал о том, что произошло. Королева поняла это и тайно призвала к себе одного из рыцарских оруженосцев и так сказала ему: «Улучи минуту и скачи прямо к Ланселоту. Передай ему это кольцо и проси во имя его любви ко мне, чтобы он нас спас, а иначе не видеть ему больше меня. Да не жалей коня и скачи во весь опор». И вот улучил юный оруженосец удобную минуту, дал коню шпоры и поскакал прочь. Заметил Мелигант, что оруженосец сбежал, и сразу же догадался, что эта королева послала его к Ланселоту. Бросились за ним в погоню лучшие всадники и стреляли ему в спину лучшие стрелки, но он ушел от них и вскоре уже скрылся из глаз. И сказал тогда Мелигант королеве: «Госпожа, вы затеяли обмануть меня, но я позабочусь о том, чтобы Ланселот не скоро мог до вас добраться». И он поскакал с королевой и со всеми рыцарями, спеша к себе в замок. А по пути оставил засаду из 30 лучших лучников, какие только были в его дружине, и приказал им подстерегать Ланселота. «Когда увидите, что скачет рыцарь на белом коне, то стреляйте лишь в его коня. С ним же самим не вступайте в бой, ибо его одолеть вам не под силу», — сказал Мелигант лучникам. И вот прибыли они в замок Мелиганта. Но королева ни на минуту не отпускала от себя никого из своих рыцарей и дам, и Мелигант не осмеливался учинить насилие. А спасшийся оруженосец в скором времени достиг Камелота и разыскал Ланселота. И когда он пересказал Ланселоту, что ему было поручено, и отдал ему кольцо королевы, Ланселот воскликнул: «Я буду опозорен навеки, если не спасу эту благородную даму от бесчестия!» И он крикнул, чтобы ему скорее подали доспехи. А юный оруженосец поведал Ланселоту о том, как славно бились 10 рыцарей, сопровождавшие королеву, и как все они были повержены, а королева ради спасения их жизни согласилась последовать за Мелигантом. Когда же Ланселот в полных доспехах уже сидел на коне, он велел посланнику королевы пойти к Лавейну и рассказать ему, как и зачем Ланселот столь поспешно уехал. «И скажи ему, пусть поспешит мне во след и скачет, не переводя духа, пока не достигнет замка Мелиганта. И там он найдет меня, если только буду я жив». И с тем поскакал Ланселот во весь опор и в короткое время добрался до того самого места, где 10 доблестных рыцарей сражались против дружины Мелиганта. И дальше Ланселот ехал по их следам, пока не заехал в рощу. А там в узком месте преградили ему путь 30 лучников и крикнули, чтобы он поворачивал и не ехал дальше этой дорогою. «Кто вы такие?» — спросил Ланселот. «Что указываете мне, рыцарю круглого стола, где мне сворачивать с моего пути?» «Этой дорогой нет тебе проезда, разве что пойдешь ты пешком, ибо сейчас конь под тобою будет убит». «Невеликая это доблесть — убить под рыцарем коня», — сказал Ланселот. «И даже если вы убьете моего коня, я все равно не ставлю вас ни во что, будь вас даже не 30, а 500». И они стреляли из луков в коня Ланселота и поразили его многими стрелами. Конь упал, и Ланселот, высвободив ноги из стремян, остался пеш. Но лучников отделяло от Ланселота столько буреломов и канав, а он был в тяжелых латах, что не смог он до них добраться. Они же успели разбежаться. И зашагал Ланселот дальше пешком. Но тяжело ему было идти в доспехах со щитом и с копьем. Он досадовал и ярился, а бросить что-нибудь из своего снаряжения не решался. И вдруг по воле случая навстречу ему выехала телега с двумя возчиками. «Скажи мне, возчик», — обратился Ланселот к одному из них, — «можешь ли ты доставить меня в замок, что здесь неподалеку?» «Ты не должен залезать в телегу», — отвечал ему возчик, — «ибо мы посланы сюда за дровами». «Для кого же дрова?» — спросил его Ланселот. «Для господина нашего Мелиганта», — отвечал бедный человек. «А я как раз с ним и хочу говорить», — сказал Ланселот. «Но я тебя не повезу», — сказал возчик. Тогда Ланселот бросился на него и так ударил его тыльной стороной своей латной рукавицы, что возчик замертво повалился на землю. А второй возчик, его товарищ, боясь как бы и ему не отправиться той же дорогой, крикнул тогда: «Не губите мою жизнь, доблестный рыцарь! Я отвезу вас, куда вы пожелаете!» «Тогда велю тебе, — сказал Ланселот, — отвези меня на этой телеге к воротам замка Меллиганта». «Забирайтесь же в телегу, — сказал возчик, — и вы в скорости будете на месте». И припустил возчик галопом, а конь Ланселота поспевал следом за телегой, хотя в теле у него торчало 40 стрел. А королева Гвиневра со своими дамами уже более часа сидела у окна в ожидании. Но вот одна из ее дам заметила рыцаря, ехавшего стоя на телеге. «Госпожа, я вижу там вдалеке на телеге рыцаря в добрых доспехах». «Он так печален, наверное, его везут на повешение», — сказала она. Королева выглянула из окна и в тот же миг узнала Ланселота по его щиту. И увидела она, что за телегой тащится его белый конь и сам наступает на свои вываливающиеся внутренности. «Теперь я вижу, что спасен тот, у кого есть верный друг», — обрадованно сказала королева. И упрекнула она ту даму, что сравнила Ланселота с едущим на казнь. К этому времени Ланселот был уже у ворот замка. Сошел он с телеги и крикнул так, что эхо отдалось по всему замку: «Где ты, коварный изменник Меллигант, рыцарь круглого стола? Выходи, рыцарь-предатель, и выводи всю твою дружину! Ибо это я, Ланселот Озерный, здесь буду биться со всеми вами». И с тем толкнул он ворота, и распахнулись они широко, отбросив привратника прочь. А Ланселот ударил привратника по уху своей латной рукавицей и сломал ему шею. Меллигант, услышав, что прибыл Ланселот, прибежал к королеве, упал пред нею на колени и вскричал: «Пощады, госпожа! Вашему милосердию вручаю я жизнь мою!» «Что это вдруг случилось с вами?» — спросила королева. «Разве и без того не было ясно, что кто-нибудь из добрых рыцарей поспешит отомстить за меня, пусть даже сам господин король Артур и не знает об этом в вашем черном деле?» «Ах, госпожа», — отвечал Меллигант, — «я все искуплю, в чем против вас повинен, и все исполню по вашему желанию, помилосердствуйте». «Что же вы теперь от меня хотите?» — спросила королева. «Я прошу лишь, чтобы вы распорядились усмирить Ланселота», — молил ее Меллигант. «И все, чем богат этот жалкий замок, все будет к вашим и его услугам, а завтра вы и все ваши спутники можете вернуться в Камелот. Я же всю мою жизнь и все мое достояние отдаю вашу власть». «Ну что ж, худой мир всегда лучше доброй ссоры. И чем меньше будет толков и пересудов, тем это благоприятнее для моей чести», — сказала королева, и вместе со своими дамами спустилась к воротам, где стоял Ланселот, охваченный безмерной яростью, и вызывал Меллиганта на бой, повторяя: «Эй, рыцарь-изменник, выходи!» Королева приблизилась к нему и сказала: «Ланселот, отчего ты так разгневан?» «О, королева! Как можете вы меня об этом спрашивать?» — воскликнул Ланселот. «Ведь вы, думается, мне должны испытывать еще более сильный гнев, нежели я, ибо это вам нанесен ущерб и бесчестие. А я пострадал немного, разве только потерял коня. Оскорбление же, испытанное вами, гнетет меня куда более, чем все мои потери». «Ты прав, и я всем сердцем благодарю тебя», — примирительно сказала королева. «Но сейчас прошу тебя мирно последовать за мной в замок, ибо теперь здесь распоряжаюсь я, а все обиды будут искуплены». Этот рыцарь от души раскаялся в том, что произошло. «Пусть будет так, моя госпожа», — отвечал Ланселот. «Раз вы с ним примирились, то я уж, конечно, перечить вам не стану, хотя Меллигант и обошелся со мною весьма коварно и трусливо. И если бы я знал, что вы так скоро с ним примиритесь, я бы не так спешил к вам на помощь». «Для чего ты это говоришь?» — возмутилась королева. «Неужели ты раскаиваешься в своем добром деле? Ведь я примирилась с этим изменником не из милости или любви, но лишь за тем, чтобы разумно пресечь все оскорбительные слухи и пересуды». На это Ланселот мрачно ответил: «Госпожа, вам известно, что я всегда опасался и избегал позорных слухов и пересудов. но нет на земле никого, кроме вас и господина моего короля Артура, кто бы мог помешать мне пронзить сердце коварного изменника Меллиганта, прежде чем я покину этот замок». «Я в этом не сомневалась», — сказала королева. И тут она взяла Ланселота за голую руку, ибо он снял рукавицу, отвела его к себе в покое и велела ему разоружиться и снять доспехи. Ланселот же спросил королеву, где 10 рыцарей, которые были ранены, ее защищая. Тогда королева подвела его к месту, где они лежали, и, увидев Ланселота, раненые рыцари весьма обрадовались. Он же горько сокрушался их ранам. Ланселот рассказал им о том, как Меллигант коварно и трусливо выставил против него лучников, которые убили под ним коня, и как ему пришлось ехать на телеге. Они долго говорили между собой, и все они жаждали мести, но сохраняли мир ради королевы. Вот тогда-то Ланселот и получил прозвище «Рыцарь телеги» и носил его долгое время, совершив немало славных подвигов. Затем королева призвала к себе Ланселота и была весьма милостива к нему. Время шло за приятной беседой, и незаметно для них стало смеркаться. Тогда они условились между собой, что ночью, когда в замке все будут спать, Ланселот проберется к ее окну, выходившему в сад и забранному железной решеткой, и там они встретятся.